Часть третья. Инновации. Глава первая. Пост-хоррор. На рубеже 2010-х и 2020-х годов в России, в специализирующихся на кинопрофессиональных и любительских фанатских медиа, выходили материалы, посвященные, на первый взгляд, загадочному термину «пост-хоррор». Как правило, речь в них не шла о том, что хоррор, каким мы его знали долгое время, закончился, и на смену ему пришло что-то другое. Обыкновенно авторы рассуждали всего лишь о субжанре или о категории, с помощью которой описывали корпус фильмов в жанре не совсем хоррор, снятых в последние годы 2010-х и в 2020-х годах. При этом многие зрители и другие авторы оспаривали право на существование этого термина, потому что картины, описываемые с его помощью, якобы не представляли собой ничего нового. Почти все русскоязычные и не только, разумеется, авторы, писавшие про пост-хоррор, ссылались на первоисточник — статью британского журналиста Стива Роуза в «The Guardian». «Как пост-хоррор-фильмы захватывают кино», вышедшую 6 июля 2017 года. Надо признать, Роуз выступил с проницательной идеей и спровоцировал дискуссии на тему актуальности новых тенденций в жанре хоррор. Вместе с тем, его статья не просто не давала исчерпывающего описания феномена, но даже запутывала читателей. О последнем можно судить по многочисленным материалам, опубликованным по теме. Возможно, мы так бы и остались с очередным востребованным, но не вполне ясным термином, придуманным журналистом и мало объясняющим суть нового феномена, если бы не ученые. К счастью, в начале 2021 года появилась книга киноведа Дэвида Чёрча «Пост-хоррор. Искусство, жанр и культурное возвышение», в которой была предпринята попытка всерьез разобраться с темой и разложить все по полочкам. Чтобы показать ценность этой работы, я предприму следующую процедуру. Сперва кратко охарактеризую первый источник, статью Роуза. Затем опишу корпус русскоязычных статей по теме, потом на контрасте со всем этим расскажу про книгу Чёрча. Так станет понятен вклад академиков в новые темы. Академиков, которые хотя часто исследуют по стопам журналистов, но привносят куда больше порядка в хаос, нередко мало к чему обязывающих реплик. В своих рассуждениях Стив Роуз отталкивался от кейса картины «Оно приходит ночью» 2017-го, режиссера Трея Эдварда Шульца. Дело в том, что многие зрители были обмануты в своих ожиданиях, когда шли смотреть, казалось бы, фильм ужасов, а увидели скорее драму в сеттинге постапокалипсиса. Разочарованная аудитория поспешила сообщить об этом в социальных сетях и в комментариях на специальных ресурсах. Роуз считал, что это был не обычный фильм ужасов, а фильм ужасов, который нарушал сложившиеся конвенции жанра хоррор, и все те режиссеры, которые выходят за рамки условности жанра ужасов, создали новый субжанр — пост-хоррор. Кроме подробного рассказа о картине Шульца, Роуз упоминал среди представителей пост-хоррора такие вещи, как «Неоновый демон» 2016, Николаса Виндинга Рефна, «Персональный покупатель» 2016, Оливье Асаяса, все фильмы тайского независимого режиссера Эпичетпонга Вираситакула, «Историю призрака» 2017, Дэвида Лоури, а также «Ведьму» 2015, Роберта Эггерса, важно, что ведьма, оно приходит ночью, и история призрака были выпущены компанией A24 Films, которая до сих пор производит почти все фильмы, относящиеся к пост-хоррору. На этом делал упор киножурналист Марат Шабаев, рассматривая пост-хоррор как продукт по большей части одной независимой студии. В итоге, после текста Роуза, феномен начали обсуждать за пределами англоязычного мира. В июле 2017 года Юлия Кузищина пересказала статью Роуза на нишевом ресурсе, специализирующемся на хорроре. В статье под названием «Пост-хоррор. Свежий взгляд на жанр или бессмыслица» автор не предложила своей оценки явления. Но, упоминая в том числе и критику термина, оставила знак вопроса относительно вердикта. Видимо, для того, чтобы зрители сами могли решить для себя, что именно они смотрят — хоррор или пост-хоррор. Русскоязычные авторы ожидаемо писали о пост-хорроре по-разному. Автор материала в блоге под названием «Пост-хоррор. Куда катится жанр ужасов?», датированного 2018 годом, заявлял, что мейнстримный хоррор мертв, а благодаря независимым ужасам пост-хоррор, жанр, переживал период возрождения. Алексей Жарков в заметке 2019 года «Пост-хоррор. Ужасы высшего порядка», посвященный преимущественно литературе, обсуждая новый субжанр, упоминал и кино, утверждая, что в литературе и кино классический хоррор и пост-хоррор можно различать по сеттингу. Алексей Симончук в статье 2019 года «Пост-хоррор покоряет мировой кинематограф, но в Украине с ним что-то не срослось» словословил новый субжанр, называя самых главных его представителей «Бабадук» 2014, «Ведьма» 2015, «Прочь» 2017, «Мы» 2019, режиссер Джордан Пил и «Солнцестояние» 2019. В кратком материале 2021 года «Что такое пост-хоррор и как жанр вернул фильмам ужасов уважение и любовь?» Симончук повторил сказанное им ранее, добавляя, что пост-хоррор состоит из следующих элементов. Множество метафор, которые становятся тоньше и глубже, психоаналитического подтекста, где на первый план выходит психологическая драма, и сильного социального подтекста. Елена Кушнир в статье 2020 года «Пост-хоррор. Политический баттл и кошмар среди бела дня. Как фильмы ужасов изменились за последние годы» не концептуализировала термин, следуя за размышлениями Стива Роуза, но пыталась разложить новые фильмы ужасов по полочкам. Инстаграм-хоррор, итальянский ренессанс, социальный хоррор и пост-хоррор. Любопытно, что «Прочь» и «Мы» Кушнир относила к социальному хоррору и вполне оправданно. Не записывала эти картины в пост-хоррор, в который, с ее точки зрения, попадали прежде всего «Ведьма», «Оно приходит ночью», но также «История призрака» и «На границе миров». 2018, режиссер Али Аббаси. Пост-хоррор автор описывала вслед за Роузом как не страшилку со скримерами, а неспешное, вдумчивое и не особо страшное авторское кино. На особенном темпе пост-хоррора делал акцент Марат Шабаев в упоминаемой статье 2019 года «Утомленное солнцем. Кто стоит за реинкарнацией хоррора?». Как и многие другие авторы, отталкиваясь от статьи Роуза, Шабаев рассказывал о дистрибьюторе и производителе, A24 Films и выделял общие черты субжанра. Медленный ритм, глубокий для хоррора психологизм и реализм мелких деталей. Автор писал, что новые медленные хорроры отказывались эксплуатировать фигуру монстра и физиологически шокирующие приемы, как в «Пиле», и балансировали на границе между фантастическим жанром и реалистической трагедией. Шабаев утверждал, что медленное кино может быть не просто скучным, но и по-настоящему жутким. Как видим, среди русскоязычных авторов, несмотря на то, что все они радостно приветствовали новый субжанр, не было единства относительно его понимания и содержательного наполнения. Среди российских критиков, рассуждающих о новом феномене, описываемом этим понятием, разумеется, был и скепсис. Так, Дмитрий Соколов в тексте 2020 года «На медленном огне», «Слоубернеры», «Какие хорроры так называют и зачем?» Вместо постхоррора предлагал использовать термин «слоубернер», которым можно было бы описывать не только новые инди-хорроры, но и классические фильмы ужасов, потому что постхоррор как понятие состоит в том, что оно определяет хоррор как исчезающий жанр. Это суждение некорректно, поскольку большинство авторов называют постхоррор новым субжанром, который не упраздняет хоррор как таковой, но представляет собой всего лишь подмножество хоррора. Соколов определяет «слоубернер» таким образом. Не только акцентирование медленной эскалации напряжения и зрительского беспокойства, но и достаточно заметный драматический компонент, связанный с личными отношениями героев. В противовес более традиционным хоррорам, работающим с клишированными типажами персонажей, динамичным сюжетом и привычными техниками, вроде jumpscares. Иными словами, в слоубернерах важен нарратив, а не сюжет. К таким картинам Соколов отнес картину «Ведьма из Блэр. Курсовая с того света» 1999-го, из классики «Реинкарнацию» 2018-го и «Солнцестояние» 2019-го, ремейк «Суспирия» 2018-й, режиссер Лука Гуаданьино из свежего кино. Василий Гавердовский, комментируя текст Соколова, посчитал и постхоррор, и слоубернер, и возвышенный хоррор. Синоним постхоррора, который часто использовали критики и ученые, неудачными понятиями. Итак, что мы узнали про постхоррор из всего вышесказанного? Термин предельно размыт, и авторы выделяют для его описания различные критерии. Компания-производитель, жанровое своеобразие, драма в оболочке ужасов, искусство, атмосфера вместо действия и спецэффектов и эксплуатации монстров, и медленный темп. Возможно, это также и социальный комментарий. Но с этим есть проблема. Потому что, например, фильм «Прочь», который, как видим, многие, но не все, относят к постхоррору, коммерчески успешный и весьма немедленный метр, выпущенный не А24 Films, а компанией Blumhouse. Последняя специализируется на коммерчески успешных, а не нишевых хоррор-франшизах типа «Астрал», «Судная ночь», «Паранормальное явление», «Счастливого дня смерти». В этом контексте уместно сказать, что Василий Гавердовский отмечал, что «Прочь» не является постхоррором, но может быть объединен вместе с «Реинкарнацией», «Ведьмой» и прочими с помощью другой категоризации. Автор предлагал называть новые фильмы ужасов метамодернистскими хоррорами, хотя и замечал, что метамодерн — спорное и более широкое понятие, чем просто один жанр кино. Говердовский, долго рассуждая об особенностях жанра ужасов последних 10 лет, в итоге отказался от всякого ярлыка, потому что жанр, долгое время считавшийся ходульным и монотонным, в одночасье настолько усложнился, что перестал поддаваться четкой классификации. По иронии, некоторые западные авторы к метамодернистским хоррорам относили интертекстуальный метахоррор «Хижина в лесу», который мы обсудим в другой главе. По еще большей иронии, другие авторы, обсуждая метамодернистский слэшер, даже не упоминали «Хижину в лесу», рассуждая о совсем других фильмах, не самых известных слэшерах типа «Грибы» Пэдди Брэтнека или франшизы Адама Грина «Топор». Иными словами, разные авторы используют термин «метамодерн» по отношению к категориям фильмов ужасов, которые вообще никак не пересекаются между собой. Ни в коем случае нельзя сказать, что все озвученные мнения некорректны полностью. Но, исходя из описания новых фильмов критиками, можно сделать вывод о том, что некоторые авторы, которые выступают против термина, выдвигают резонные аргументы относительно новизны фильмов, называемых постхоррором. Видимо, настало время обратиться за помощью к ученому. Дэвид Черч, состоявшийся киновед и автор нескольких книг, в том числе про канадского арт-режиссера Гая Мэддена, «Винтажное порно и ностальгию по Грайндхаусу». В «Ностальгии по Грайндхаусу» он писал, как современный кинематограф и фандомы использовали тип эксплуатационного кино, процветавший в 1960-1970-е годы. В постхорроре Дэвид Чарч обращается к совсем свежему материалу. Книга состоит из 7 глав. Главы с 3 по 7 — эмпирические. В них предлагается анализ конкретных кейсов. Главы 1 и 2 — теоретико-методологические. Здесь Чарч определяет рамки анализа, выделяя ключевые особенности постхоррора и рассуждая о терминологии, дискурсивной борьбе за культурные различия. Первые 2 главы особенно важны, так как многое проясняют относительно множества независимых современных фильмов ужасов. Начнем с самого главного. Автор книги «Постхоррор» признает данный термин неудачным и относится к нему скептически. То, что Чёрч использует это слово в заглавии, связано главным образом с удобством. Именно постхоррор, как видим, вошел в обиход в медиа, причем не только англоязычных. Дело в том, что наряду с постхоррором критики используют другие термины — медленный хоррор, умный хоррор, тихий хоррор, инди-хоррор, престижный хоррор и возвышенный хоррор. В текстах русских критиков упоминается главным образом последний. Недостатки каждого из названных терминов Чёрч рассматривает во 2 главе, так что его предварительное использование понятия «постхоррор» следует воспринимать с большой долей скептицизма, поскольку это не столько согласие с самим термином, сколько удобное сокращение для обозначения корпуса фильмов, которые одновременно называют «умным хоррором», «возвышенным хоррором» и так далее. Чёрч замечает, что термин «возвышенный хоррор» больше распространен в Соединенных Штатах Америки, в то время как постхоррор чаще фигурирует в британской кинокритике. При этом, с точки зрения Чёрча, возвышенный хоррор более точное описание эстетических стратегий, используемых в фильмах типа «Оно» 2014 года, «Ведьма», «Оно приходит ночью» и «Реинкарнация», хитов американского кинофестиваля Sundance и международного кинофестиваля в Торонто. Проблема этого ярлыка состоит в том, что он подразумевает элитарные предубеждения против самого жанра хоррор, что очень похоже на правду, так как некоторые критики отмечают, что, например, если кому-то, кому не нравятся ужасы, как пошлый жанр, и при этом нравится «Тихое место», инди-хоррор Джона Красински, ставший коммерческим хитом и породившим целую франшизу, также часто называемый критиками пост-хоррором, проще обманывать себя, притворяясь эстетом, это вовсе не означает, что фильм не является обычным хоррором. Но и пост-хоррор, с точки зрения Чёрча, тоже весьма неудачное понятие. С одной стороны, слово «пост-хоррор» проблематично, поскольку его употребление ошибочно подразумевает, будто фильмы, относимые к данной категории, это не настоящие фильмы ужасов. Ловушка, в которую, как мы видели, попадают российские авторы. С другой стороны, термин «пост-хоррор» плох тем, что данным словом не вполне корректно называют корпус новых фильмов, стилистические тенденции которых на самом деле сформировались очень давно, в период с 1950-х по 1970-е годы. Здесь Чёрч снимает напряжение. Те, кто отказывается признавать термин, чаще всего аргументируют свое мнение тем, что в пост-хорроре нет ничего, чего бы в хорроре не было раньше. К слову, Стив Роуз отмечает, что такие пред-пост-хорроры, назовем их так, как «Ребенок Розмари» Романа Полански или «Сияние» Стэнли Кубрика, в самом деле затрагивали многие темы сегодняшнего пост-хоррора, но они были крупными студийными, а не маленькими независимыми проектами. Собственно, сам Чёрч в итоге отказался от термина «престижный хоррор», так как престижными являются скорее старые арт-фильмы ужасов, снятые за большие деньги и почитаемые критиками, типа того же «Сияния». Многие из более ранних престижных фильмов ужасов рекламировались как единичные. Громкие события, часто выходившие с разницей в несколько лет друг от друга и способные угодить широким или, по крайней мере, middle-brow вкусом. Независимо от того, рассматриваются ли эти фильмы как выходящие за рамки посредственности или продвигаются в качестве новых претендентов в великий канон, кинокритики реже позиционировали эти фильмы как нечто возвышенное за пределами жанра, чем все еще лежащее в его основе. Напротив, пост-хоррор куда больше представляет собой тенденцию, потому что многие из этих фильмов появлялись в течение более короткого периода времени, а также имели большее стилистическое сходство с модернистскими арт-фильмами, чем с продуктами крупных студий, что свидетельствует о менее популистском регистре корпуса. В конце концов, большинство более ранних престижных фильмов ужасов в основном подчиняются классическим голливудским повествовательным условиям. За некоторыми заметными исключениями, такими как медленный, холодно отстраненный, эстетически и неоднозначно изменяющий время эпилог «Сияния», а не потенциально сбивающим с толку качеством модернистского арт-кино, которые значительно чаще встречаются в текстах пост-хоррора. Главное, что для самого Чёрча пост-хоррор — всего лишь тенденция в рамках развития издавна существующего арт-хоррора. Поэтому автор предлагает понимать под этим термином не новый субжанр, но эстетически, то есть формально, связанный цикл фильмов в рамках более длинной и широкой традиции арт-хоррора. Отсюда Чёрч делает акцент непосредственно на форме и стиле новых фильмов пост-хоррора, благодаря которым можно увидеть, как этот цикл или корпус создает особые формы аффекта. Последнее — то новшество, которое Чёрч привносит в концептуализацию пост-хоррора как ученый. Чёрч отмечает, что раз уж пост-хоррор — это прежде всего минималистский арт-хоррор, то его следует рассматривать в категориях высокого и низкого. С одной стороны, хоррор — один из самых низких жанров наряду с порнографией. Именно поэтому киновед Линда Уильямс называет ужасы, порно и мелодраму телесными жанрами. С другой стороны, арт-хоррор отрывается от своих жанровых корней и становится весьма уважаемым субжанром среди критиков. Отсюда проблема картин, определяемых как пост-хорроры. Критики ставят им высокие оценки и всячески расхваливают, в то время как зрители, обычные поклонники обычного хоррора, негативно воспринимают такое кино, не в последнюю очередь из-за медленного темпа и очень часто обманутых ожиданий, в том числе из-за трейлеров. Арт-хоррор Чёрч определяет следующим образом. Это комбинация арт-кино как формально отличительной формы кинематографической практики и жанра ужасов, как установленного набора условностей повествования, иконографии и тем. Но почему это пост-хоррор, минималистский арт-хоррор? Чёрч ссылается на знаменитую книгу Джоан Хокинс «На кромке лезвия. Арт-хоррор и ужасающий авангард». Хокинс утверждала, что арт-хоррор — та самая площадка, где выравнивается иерархия высокого и низкого. Поскольку арт-хоррор заигрывает или даже сливается с эксплуатационным кинематографом, затрагивая одни и те же табуированные темы, как то кровь, откровенный секс, насилие, например, «Сало» или «120 дней Содома» 1975-го, режиссер Пьер Паоло Пазолини, или же «Антихрист» 2009-го, режиссер Ларс фон Триер. Если брать свежие примеры, не рассматриваемые Хокинс, поскольку ее книга вышла в 2000 году, в минималистском арт-хорроре нет графического насилия, крови, монстров и прочего. В отличие от традиционных авангардных арт-хорроров, пост-хоррор ориентирован не на шок, но на что-то другое. На что? Фильмы, относимые к пост-хоррору, чаще имеют сходство с типами арт-кино, отмеченными визуальной сдержанностью и стилистическим минимализмом. Другими словами, они имеют тенденцию работать в совершенно ином аффективном регистре, нежели на отмеченных Хокинс фильмах арт-хоррора, которые вызывают шок и отвращение. Итак, ключевая категория, которую выбирает Чёрч для описания пост-хоррора — аффект. Детализация смыслов данного слова необходима Чёрчу, чтобы показать, чем пост-хоррор отличается уже не от арт-хоррора, а от традиционных фильмов ужасов. Суть этого развлечения — особая тональность, которую Чёрч определяет через аффект. Если что, это не совсем тот аффект, о затухании которого рассуждал Фредерик Джеймисон в 1980-е годы, как об одном из ключевых признаков постмодерна. Хотя, если мы будем искать аргументы в пользу затухания постмодернизма, вероятно, аффективность пост-хоррора сможет стать одним из наиболее удачных примеров данного тезиса. Однако проблема с аффектом в том, что даже Чёрч признает сложность дефиниции этого понятия. Теоретические основы аффекта имеют тенденцию предлагать скользкие определения этого термина, часто пытаясь отличить его от более общих понятий, таких как эмоция, чувство, настроение и так далее. Отчасти из-за того, что это воспринимаемое качество уклоняется от того, чтобы его легко выразить словами. Собственно, поэтому автор старается избежать теоретизации слова и дистанцироваться от устоявшихся исследований аффекта в стиле философа-делюзианца Брайана Массуми, по ходу определяя аффект свободно плавающими тревогами, не имеющими очевидной причины, и заявляя, что его интересует не сам аффект, а то, как эстетическая форма и повествовательные стратегии пост-хоррора создают различные аффекты. Чёрч признает, что основные темы, предлагаемые во многих пост-хоррорах, не обязательно новы для жанра хоррор. И хотя пост-хоррор как хоррор заигрывает с традиционными субжанрами ужасов, как то «Дома с привидениями», «Бабадук», «Сверхъестественное проклятие», «Оно», «Выживание в условиях постапокалипсиса», «Оно приходит ночью», «Одержимость», «Реинкарнация». Здесь знакомые жанровые образы децентрализованы благодаря формальной выразительности арт-кино и двусмысленности повествования, оставляя место и для персонажей, и для зрителей, чтобы они могли погрузиться в созерцательные или эмоционально переполненные настроения. Ссылаясь на киноведа Дугласа Пая, Чёрч пишет, что тональность фильма — это то, как драматическое содержание картины передается посредством стиля, создавая общее настроение. Настроение формирует эмоциональный горизонт зрителей, тем самым пост-хоррор отличается от хоррора уникальным настроением. В пост-хорроре вместо острых ощущений, например, jump scares, зрителям предлагается развитие психологически сложных главных героев и медленно нарастающее напряжение. А страх возникает из мелких деталей. Скажем, намек на монстра, но не его изображение. Эта минималистичная форма новейших фильмов ужасов, делая акцент на новых видах аффекта, активизирует темы тревоги, давно существующие в жанре, но в разряженном, а не сконцентрированном виде. При этом речь идет о негативных аффектах. Здесь Чёрч ссылается на исследование Сильвана Томпкинса, типа горя, печали, стыда и гнева. Страх в пост-хорроре становится аффективной платформой для перехода к аффектам, более тесно связанным с темами артхаусных драм. Так фильмы «Реинкарнация» и «Бабадук» — не только ужасы, но и семейные драмы о горе и трауре. Эта интуиция Дэвида Чёрча в итоге нашла свое отражение в сборнике статей. «Скорбь в современном хорроре», изображая потерю, в котором 3 из 9 глав посвящены анализу постхорроров «Бабадук», «Реинкарнация» и «Солнцестояние». В ититоге Чёрч предлагает 3 основных критерия постхоррора. Это те фильмы, первое, которые критики назвали таковыми, второе, которые имеют описанные формальные стилистические характеристики, и третье, которые связаны с темами, вызывающими негативные эмоции. Руководствуясь этими критериями, Чёрч делит корпус постхоррора на фильмы. Первое, которые лучше всего отражают вышеуказанные критерии, первичные, ключевые. И второе, в которых есть только некоторые из названных эстетических качеств или которые критики реже называют таковыми. Вторичные, периферийные. Примеры первичных текстов «Оно», «Ведьма», «Оно приходит ночью», «Прочь», «Реинкарнация», «Солнцестояние» и другие. Вторичные тексты «Враг» 2013-го, режиссёр Дени Вильнёв, «Не дыши» 2016-й, режиссёр Феде Альварес, «Персональный покупатель», «Неоновый демон», «мы», «тихое место», «Суспирия» и другие. Первое, на что мы должны обратить внимание, почти все фильмы фигурируют в текстах русских и не только авторов, но не всегда как пост-хоррор. И второе, многие из вторичных фильмов часто фигурируют в текстах русских и не только авторов, как пост-хоррор. Так, тот же Стив Роуз приводит в пример не так много фильмов, но называет неонового демона и персонального покупателя пост-хоррорами. Оговорив критерии, назвав основные фильмы и разделив их на две группы, Чёрч обращается к анализу эмпирического материала, многочисленным кейсам. Он старается тематически типологизировать пост-хоррор, уделяя внимание конкретным картинам из обеих групп. Тем самым внимание именно на данных лентах, некоторые из которых редко или даже никогда не называются пост-хоррорами, создает дополнительное напряжение. У читателя может сложиться мнение, будто именно данные фильмы, раз уж автор рассуждает о них, и являются тем самым корпусом работ, называемых пост-хоррором. Это следующие картины: «Оно», «Ведьма», «Бабадук», «Прочь», «Реинкарнация», «Солнцестояние», «Побудь в моей шкуре», «Спокойной ночи, мамочка» 2014-го, режиссёры Северен Фиала, Вероника Франц. «Оно приходит ночью», «Приглашение» 2015-го, режиссёр Карен Кусама. «Я прелесть, живущая в доме» 2016-го, режиссёр Озгуд Перкинс. «Песнь дьявола» 2016-го, режиссёр Лайм Гевин. «Мама» 2017-го, режиссёр Даррен Ароновски. «Ведьмы» 2017-го, режиссёр Лукас Файгельфельд. «История призрака», «Маяк» 2019-го, режиссёр Роберт Эггерс. Эта подборка ценна тем, что автор вводит в оборот новые фильмы, которые могут быть описаны этим термином, но ранее не описывались. В третьей главе Чёрч раскрывает повторяющиеся повествовательные образы нескольких картин, исследуя, как семейные травмы, особенно процесс скорби по утерянному члену семьи, становится одним из наиболее очевидных приемов вторжения пост-хоррора на территорию артхаусных драм в фильмах «Спокойной ночи, мамочка», «Бабадук» и «Реинкарнация». В четвертой главе автор переходит к романтическим «Солнцестояние» и политическим отношениям «Прочь» в субжанре и приходит к выводу, что газлайтинг является общей темой пост-хоррора. В пятой главе Чёрч исследует сельские районы и дикую природу в пост-хорроре. Благодаря дикой природе можно увидеть место женщины по отношению к плодородным ландшафтам. «Ведьма», «Ведьмы», а сельская местность, оно приходит ночью, «Тихое место» используется, чтобы отразить параноидальный, бункерный менталитет, сложившийся из-за угроз целостности семьи. В шестой главе речь идет про «Оно». Автор описывает эстетику городского, постиндустриального сеттинга в фильме, предлагая, кстати, в качестве эпиграфа цитату из «Идиота» Фёдора Михайловича Достоевского. В седьмой главе Чёрч вместо сексуальности как телесного ужаса, боди-хоррор, исследует другую сторону классического философского дуализма, ужаса души, на примере картин «Песнь дьявола», «История призрака» и «Я прелесть, живущая в доме». Главное в том, что какими бы тематически разными все эти фильмы ни были, всех их объединяет одно — аффект. Однако пост-хоррор отличается от хоррора не только тем, что в первом предлагаются негативные аффекты, а во втором аффектом выступает часто приятный страх. Чёрч предлагает принципиальное разграничение традиционного хоррора и постхоррора. Для последнего характерный акцент на настроении, а не на объективно ориентированных эмоциях. Двусмысленность или неоднозначность сюжета и или окончание. Сильный акцент на аффекте, а не на нарративе. Можно сказать, что это три критерия постхоррора. Объективно ориентированные эмоции — это страх зрителя, испытываемый от созерцания сущности, то есть монстра, зомби, вампира, убийцы и так далее. В постхорроре же монстр только подразумевается, нежели появляется, как, например, в «Оно приходит ночью». Здесь должен отметить, что более конвенциональный для жанра ужасов фильм братьев Мэтта и Росса Дафферов «Затаившись», который они сняли до того, как прославиться сериалом «Очень странные дела» 2016, настоящее время, более ориентирован на саспенс и в категориях Чёрча является менее эффективным вариантом «Оно приходит ночью». В «Затаившись» мы в течение долгого времени не видим монстров и наблюдаем за раскрытием персонажей, но при этом данное кино, кажется, никто не называл постхоррором. Возможно, потому что оно более смотрибельное и менее медленное, чем обсуждаемые выше фильмы. То есть оно подходит под категорию постхоррор по первому критерию, но не по двум другим. Оно однозначное и однозначно заканчивается. И акцент в нем сделан на нарративе и саспенсе. Что касается второго критерия, для Чёрча постхоррор вызывает глубокое чувство беспредметного беспокойства, потому что отчасти события в этих фильмах правдоподобны, то есть заставляют предполагать, что случившееся может не быть мистикой, выдумкой. Так зритель не уверен до конца, являются ли события в фильме «Ведьма» настоящими или вымышленными. Запугивала ли ведьма семью благопристойных пуритан? Или это всего лишь проекция человеческих страхов, а то и вовсе галлюцинация из-за прогнившей кукурузы? По поводу третьего критерия. Ссылаясь на исследователя Роберта Спадани, Чёрч отмечает, что атмосферу в хорроре часто считают второстепенной и подчиненной интересам повествования. Но фиктивные настроения, такие как страх, доказывают, что атмосфера функционально неотделима от нарратива и действует не столько как аккомпанемент, сколько как кульминация определенных сцен. Цитируя Спандери, Чёрч пишет, что атмосфера и повествование существует во взаимном напряжении, и когда одно отсутствует, другое занимает его место. Поэтому Чёрч называет, например, «тихое место» вторичным текстом, так как в нем, как и в «Затаившись», нарратив превалирует над эффектом. В то время как постхоррор смещает традиционную эмоцию жанра — страх, и, создавая атмосферу, отдает приоритет другим негативным аффектам. Аффект в самом деле помогает выделить корпус обсуждаемых фильмов в некое единое направление. Скажем, ранее я предполагал, что в «Солнцестоянии» Ари Астера, которое может быть названо фолк-хоррором, что и делают многие исследователи, нет ничего такого, чего бы ни было в культовой классике Робина Харди «Плетёный человек». Можно сказать, «Солнцестояние» — рип-офф «Плетёного человека», но со своими особенностями. Во-первых, там есть тема личных отношений, и, во-вторых, это в самом деле куда более эффективное кино, чем «Плетёный человек», так как аффект плохо поддается описанию и должен быть пережит. Зрители, которые смотрели «Солнцестояние» в кинотеатре, поймут, о чем идет речь. Остальным придется поверить на слово или попытаться посмотреть кино в домашних условиях. Но не факт, что в этом случае возникнет аффект. «Солнцестояние» — это удачный пример аффекта постхоррора. А вместе с тем мы должны признать, что часто из-за преобладания аффекта в ущерб нарративу постхоррора зритель вместо беспредметной тревоги испытывает всего лишь скуку. Скуку, иногда в самом деле похожую на аффект, так как она становится невыносимой. Лично я так и не смог вовлечь себя в атмосферу ведьмы, эстетически выверенный, но сильно провисающий по сюжету фильм «Гретель и Гензель» Осгуда Перкинса. Оно приходит ночью и многих других пост-хоррор-фильмов, и мне остается лишь доверять Черчиллю относительно их эмоционального воздействия. Кроме того, Черч, уделяя слишком много внимания критикам, не обращает внимания на некоторые важные фильмы, которые могли бы быть описаны как пост-хоррор, например, «Старушка», «Северина Фиала» и «Вероники Франц», «Спасательница», «Роуз Глаз», «Стилистка», «Джилл Геворгизян», фильмы платформы «Шаддер», «Проклятие Эбигейл», «Карина Фейт» и, вероятно, даже социальные арт-хорроры наподобие «Его дом», режиссер Рэми Уикс, и «Мои волосы хотят убивать», режиссер Джастин Симьян. Правда, сам автор оговаривает, что цикл пост-хоррора еще не завершен, и можно ожидать, что фильмы в таком духе будут появляться и дальше, возможно, даже в больших количествах. Все вышеназванное — несущественные недостатки книги, которые, впрочем, даже нельзя назвать недостатками, скорее это дискуссионные моменты. А вместе с тем, концептуализация Черча может быть обращен в серьезный упрек. Дело в том, что он не рассматривает академическую традицию, в которой разные авторы пытались описать фильмы ужасов с помощью понятия аффекта. Точнее, он рассматривает ее не в полной мере. Так, Черч ссылается на прорывное исследование Мэтта Хиллса «Удовольствие от хоррора», но не на работу Анны Пауэлл, вышедшей одновременно с книгой Хиллса. Хиллс и Пауэлл подходили к теме фактически, но совершенно разных точек зрения. Пауэлл попыталась описать хоррор через оптику философии Жиля Делёза, а Хиллс призвал академиков обратиться к аффекту не как объектно-ориентированной эмоции. Черч упоминает феноменологический подход к ужасу Джулиана Ханича, но не обращается к важнейшему тексту «Хоррор и аффект», к телесной модели зрительской аудитории Хавье Алдан Рейса, последователя Ханича. Алдан Рейс, фактически как и Черч, заявляет, что в своей работе стремится избежать излишнего философствования, но с куда большим уважением относится к понятию аффекта, отделяя его от когнитивных эмоций и соматических реакций. У Алдана Рейса свой подход к теме, который он называет аффективно-телесным. Если бы Черч отстроил свою версию аффекта пост-хоррора от концепции Алдана Рейса, книга «Пост-хоррор» только выиграла бы. Однако стоит заметить, что все же текст Черча может быть полезен исследователям уже тем, что автор выделяет новый тип аффекта фильмов ужасов, нетелесный, который, возможно, еще не был описан исследователями и который предстоит описать более подробно. Итак, к чему мы пришли? Как помним, Черч и сам относится к термину «пост-хоррор» скептически. Тем не менее, феномен, которому приковано столько внимания, требует своего адекватного описания. Считается, что с середины 1980-х годов хоррор переживал расцвет, хотя, конечно, жанр процветал и в 1970-е годы, и в первой половине 1980-х. Тем не менее, критики и ученые связывают очередной расцвет жанра с тем, что слишком многие авторы начинали относиться к своей работе всерьез и с должной степенью рефлексии. Осознавая все клише жанра, режиссеры и писатели стали усложнять ужасы, пытаясь придать им некую респектабельность. В 1988 году писатель Дуглас Уинтер назвал произведение такого рода антихоррором. Исследовательница популярной культуры Линда Бэдли со ссылкой на Уинтера употребляет этот термин, чтобы описать актуальные на момент середины 1990-х годов фильмы и книги ужасов. С ее точки зрения, антихоррор использует условности жанра подрывным образом, чтобы играть против них и выходить за их пределы. Поэтому антихоррор, как это ни парадоксально, чистейшая форма хоррора. Как пример антихоррора Бэдли называет фильмы «Видеодром» 1982-го, режиссер Дэвид Кроненберг, «Ночь страха» 1985-го, режиссер Том Холланд, «Электрошок» 1989-го, режиссер Уэс Крейвен, и «Сканирование мозга» 1994-го, режиссер Джон Флинн, а в рамках литературы — произведение писателя Клайва Баркера. В сегодняшней перспективе эти картины с некоторыми оговорками и правда классические хорроры чистейшей формы. Кажется, что ныне забытый термин «антихоррор» куда больше применим к феномену постхоррора. Если назвать «ведьму», «оно приходит ночью» и даже «историю призрака» и прочее антихоррором, многое встанет на свои места.